Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И, как всегда, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Немножечко волнуюсь, поскольку уж больно непростую задачу я поставил сегодня перед радиослушателями. Давайте попробуем начать разговор о том, что такое добро в нашей культуре, в нашей жизни. Что мы имеем в виду, когда говорим «этот человек добрый»? Что такое доброжелательность? И как научить этому чувству ребенка? Вообще, как сделать так, чтобы люди стали добрее? Прежде чем делать это или говорить об этом, надо понять, что же оно такое «добро» в нашей реальности, в нашей повседневной жизни. Вот тема, которую мы пытаемся обсуждать с вами в ближайшие 40 минут. И, как всегда, мы ждем ваших звонков. Ваших звонков по телефону, который, как и наша редакция, находится в Москве. 095, московский код города, 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира. По этому телефону сегодня мы ждем ваших мнений, что такое доброта и где прячется внутри человека добро. Можем ли мы это как-то друг другу объяснить? 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира, находящийся в Москве. И сегодня мы с вами обсуждаем проблему добра. И поэтому я решил, что в качестве музыкальной иллюстрации давайте послушаем музыку просто очень доброго человека. В джазовой музыке, которую так любит наша программа, как известно, было два папы. Луи Армстронг и Дюк Эллингтон. Сегодня они будут играть для нас с вами вместе. А я, вспоминая доброго человека, почему-то вспоминаю сладчайшего дядюшку Луи Армстронга, поскольку этот человек, один из самых популярных джазовых исполнителей, никогда не скопил себе состояния, умер абсолютно бедным человеком. И как только у него появлялись деньги, он немедленно раздавал их неимущим людям вокруг себя, а говорят, даже просто тем, кто его об этом просил. Он хотел только одного – играть на трубе, петь и делать так, чтобы человеческое настроение улучшалось. И мне кажется, может быть, мало кто, кроме Луи Армстронга, может петь на передаче, посвященной понятию «добро». Вот такая вот широкая русская душа абсолютно черного человека, который хоть и пел очень черный, но очень мало знал о России. Хотя, мне кажется, чем-то наши характеры удивительно схожи. Поэтому и первая песня его так и называется «В добродушном настроении». Хотя отчасти в нем, несмотря на всю добродушность, слышна эллингтоновская грусть. Thank you. you had that mood indigo. Yes, you had been blue, but not until you had the mood indigo. Wow, wow, wow, wow. Ba-ba-ba-ba-dee, baby boys. Oh, down to your shoes, baby boys. Now I sit and cry. Oh, no, no, no, no. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. В романе Достоевского «Идиот» генеральша Епанчина говорит: «А я добрая, я очень добрая, князь. Это мой единственный недостаток». И вот эта фраза генеральши, которая как-то совершенно по-другому ее характеризует, очень много раз встречается мне в жизни. Мы так часто повторяем слова Епанчиной: «Я очень добрый, я очень добрая, князь, и это мой единственный недостаток». Да вот только говорит ли эта фраза о нашей доброте? Ну и, конечно, чувство это очень-очень неоднозначное. Вот, например, что рассказывает одна из наших радиослушательниц. Доброй ночи. Понятие добра достаточно непростое, порой неоднозначное. Часто судить о нем можно спустя лишь какое-то время. Много лет тому назад я достаточно серьезно заболела. Человек, который по своему статусу должен был быть рядом, оказался в стороне. Мне помогали друзья, близкие, часто незнакомые люди. И мое желание справиться с ситуацией. А самое главное, в этот момент я открыла для себя мир духовный. Мир, который помогает мне сейчас преодолеть многие трудности. И дарит много истинной радости. Может быть, тогда, если бы этот человек повел себя иначе, и я бы надеялась на его помощь, все сложилось бы по-другому. Я думаю, я многого лишилась в своем внутреннем развитии, поэтому одна из формулировок добра, по-моему, это такое понятие, что добро – это позитивная реакция на зло. Эти два понятия, конечно же, рядом, ибо не было бы зла, не было бы добра, но судить о них необходимо по плодам. И судить о них необходимо по плодам. И вот здесь мне все время хочется призвать подумать. Удивительная вещь. С одной стороны, человек, который не стал помогать нашей радиослушательнице, вне всякого сомнения, поступил безнравственно. И сразу же появляется множество вопросов. А мог ли он поступить иначе? Может быть, он просто не любил? Может быть, поступи он по-другому, и не было бы вот этого духовного пробуждения, о котором рассказывает радиослушательница. Возможно, были бы какие-то другие отношения с теми людьми, которые, помогая, стали близкими. Можем ли мы оценивать добро только лишь как проявление внимания? Ведь и добро, и зло, оба этих противоречия в нашей жизни делают нас такими, какими мы есть. Совершил ли этот близкий человек злой поступок? Или если бы он попытался делать добро абсолютно неестественно для себя, все стало бы еще хуже. Может быть, что-то сломалось бы внутри и у него самого, и у нашей радиослушательницы. Как разобраться во всем этом? Может быть, вы поможете нам, Владислав? Доброй ночи. Вы еще Доброй ночи. Простите, что заставил вас ждать. Издревле и атеисты, и любые люди, верующие, всегда были согласны с утверждением Библии, что поступай так с окружающими, как бы хотел, чтобы поступали с тобой. И вот если человек... Я не очень уверен, что это библейское высказывание. Если человек по жизни руководствуется этим принципом, значит, он соответствует доброму человеку. Хотя неэтично говорить самому о себе, что я добрый или я демократичный. Я хороший. Это могут сказать только окружающие. Но они четко представляют, кто добро творит, а кто во благо себе может кривить душой. Универсален ли, Владислав, даже этот принцип? Ну, например, я человек, ну, совершенно реально, правда, который работает, общаясь и здесь, на Радио России, и у себя в больнице, и в клубе «Серебряных нитей». Когда я остаюсь наедине со своими близкими, мне очень хочется, чтобы они поступили со мной одним единственным способом. Оставили меня в покое. Не мешали творить добро? Нет, не мешали переварить все то, что скопилось у меня за день внутри. Разного, доброго, злого, всевозможного. Вот этих вот брызг, которые долетели от меня, долетели ко мне от других людей. Но могу ли я требовать, могу ли я поступать с ними так же, как мне бы хотелось, чтобы они поступали со мной? Если я буду действовать в этой ситуации согласно тому принципу, о котором вы говорите, я потеряю всех близких. Но вы хотите, чтобы остаться не одиноким в жизни, чтобы вам тоже уделяли внимание когда-то. Значит, вы в пределах разумного уделите внимание им, даже если они... То есть я буду поступать не так, как я бы хотел, чтобы поступили со мной. Нет, вы все равно, принцип доброжелательности у вас остается, что вы каждому уделяете время, и в нужную минуту вы имеете моральное право обратиться к людям, к окружающим, и они вас тоже выслушают. И вот тут, понимаете, какая... Хоть они будут заняты. И вот тут, Владислав, как ни странно, я с вами до конца не соглашусь. Знаете, почему не соглашусь? Потому что окружающие очень быстро, практический опыт, ну вот практический опыт, может быть, я не прав, очень быстро привыкают к тому, что как бы вот этой вот доброжелательностью злоупотребляют. Можно пользоваться. Ну, я очень боюсь обидеть, если кто-то слушает меня из близких. Согласитесь, что И совершенно они перестают обращать внимание на то, что кто-то, ну я, например, могу устать и не иметь сил просто общаться, да, вот когда наступает какой-то человеческий предел. И как бы вот этот принцип, о котором вы говорите, тут же перестает работать. Ну, как говорите... Я ведь имею в виду реальную, совершенно реальную жизнь. Вы знаете, вот... Говорили, что учение всесильно, вот, потому что оно верно. Вот вы знаете... Оно, может, тоже как-то подходит. Вот вы знаете, я в одном американском, как всегда, все руководстве нашел определение доброжелательности. Значит, вы доброжелательный человек, если вы о друзьях, знакомых, родственниках, коллегах отзываетесь положительно, или, во всяком случае, положительно оценки у вас преобладают. Не ко всем, потому что согласитесь со мной, что в окружении... Если вы высказываете человеку правду, даже в том случае, когда вы говорите ему что-то неприятное, вы щадите его самолюбие. А кто знает благо? Вот, да, что такое благо? Смертельно больному человеку благо говорить о его болезни или не говорить? Это американцы вечный, говорят, что вечный спор. Можно сказать. Американцы... Не нужно скрывать. Американцы – это абсолютный авторитет, я знаю. Однако, мне кажется, что существует всегда две крайности. Правда, всегда будет человек, некий человек, которому необходимо это сказать, поскольку он будет знать, сколько ему осталось до конца, и успеет сделать чего-то, что иначе он не сделает. Да. Сами медики другому человеку этого говорить ни в коем случае нельзя, потому что он завоет, ляжет неподвижно и вообще ничего делать не будет. Еще вдобавок ко всему и не даст возможности работать. И кстати, тут... всю посуду перебьет, чтобы не осталось вам. Ну да, как бы не нам, вообще никому, скорее всего. Поэтому, кстати, здесь, мне кажется, кроется некий, пусть и расплывчатый такой, но ответ. Спасибо вам большое, Владислав. Николай Сергеевич, вы с нами еще? Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Что вы скажете нам о добре? Прежде всего, мне кажется, вот сказанная вами формулировка, конечно, она объемлющая такая. Само понятие доброта. Ведь она тоже различна. Взять с измальства появившийся на свет человек, он в полной мере должен как раз со всех сторон семье испытывать, впитывать доброту, любую доброту, справедливость и так далее, с тем, чтобы в дальнейшем по мере развития своей личности, собственного «я», все-таки положительные моменты, они у него в жизнь превалировали относительно отрицательных. Это не только на словах окружающих, но и в поступках, в делах. И в конечном итоге это и в обществе то же самое, и в семье, работе, и в обществе, и в государстве. По-видимому, более цивилизованное общество, оно и должно определяться чем? Более добрым отношением на всех уровнях. К человеку, от человека к государству, к семье, Николай к работе и обратно. Абсолютно согласен. Только скажите мне, пожалуйста, что такое доброе? Это вежливое? Доброе – это, в моем понимании, человек в словах, поступках, по отношению к окружающей семье, работе, стране, государству, населению, настроен и делает больше положительного. Ну и, конечно, наверное, каждый человек имеет какие-то моменты отрицательные. Тут диалектика такова. Но вот в моем понимании, что все-таки положительного больше, гораздо больше, тот добрее и так далее. Понял. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Я думаю, давайте мы с вами сделаем еще одну музыкальную паузу и послушаем, как сладчайший Луи поет об одиночестве, о том самом чувстве, которое, наверное, мы все испытываем в отсутствии именно добра. Может быть, не столько общения, сколько добра. In my solitude, with reveries of days gone by, in my solitude, you taunt me with memories that never die. Yes, I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad, with gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, dear Lord above, oh yes, send back my love. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну вот только лишь одно коротенькое мнение, которое прозвучало на нашем автоответчике до эфира. Здравствуйте. Думается мне, добро – это вот все то теплое, светлое, что вокруг нас и внутри нас. Когда в душе добро есть, душа, она живая. А когда нету, оно заболевает, а если уж злое заполняет полностью, тогда оно и умирает. Именно да. Я так думаю. Спасибо. Может быть, действительно все очень просто. То самое тепло, которое живет внутри души, то самое тепло, которым хочется поделиться и которое есть всегда. Это и есть добро. И еще мне очень нравится, не помню чье определение или мысль о том, что добро это всегда сдержанное обещание. Это невысказанное вслух обещание помочь кому-то. Это сдержанное обещание самому себе рано или поздно в жизни начать помогать людям. Только обязательно сдержанное обещание, поскольку сам вопрос о том, как помогать и кому, на самом деле вопрос сложнейший. Доброй ночи, Александра Александровна. Из Белгорода нам дозвонилась Александра Александровна. Есть у нас? Алло? Да-да, мы вас слушаем. Это Белгород. Да-да. Я понимаю добро так, что это обширное понятие. Это вырастить красивый цветок, это сделать красивую вещь, это создать красивую музыку. Вовремя, допустим, человеку помочь выйти из троллейбуса или помочь материально или... Вот так я понимаю. Добро. Так что же, Александра Александровна, добро – это очки, которые мы зарабатываем мелкими поступками. Александра Александровна. Да-да. Добро – это что-то вроде очков, которые мы зарабатываем. Да, вот перевел старушку через дорогу, получил очко. Как бы... помог спуститься из троллейбуса, получил очко, дал денег нищему. Постоянно и незаметно это делать. Это выполняют люди, я так понимаю, что высоконравственные, значит, состояния у которых душевные. Что такое нравственность? Ну, нравственность – это человек, который выполняет, ну, делает то, что нравится другим людям, я так понимаю. Спасибо. Спасибо, Александра Александровна. Доброй ночи. Доброй ночи. Людмила Степановна из Пятигорска нам дозвонилась. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня очень, конечно, тему интересную подняли. И вот в моем понимании, что значит быть добрым, ну, это, во-первых, самому быть собой часто. Ну, стараться быть собой и не навязывать человеку свое мнение. Не стараться его заставить быть таким, как ты. Помогать нужно человеку тогда, когда он об этом просит. И тогда вот можно немножечко не посчитаться со своими какими-то личными делами. Ну, просит человек ваш, вот помогите мне поднять тяжелую сумку, там, донести куда-то, помогите мне выйти. Только что об этом говорил предыдущая вот женщина. Ну, и очень важно не лезть со своей помощью тогда, когда тебя об этом не просят. И дать человеку действительно побыть одному, самому разобраться в себе и справиться со своими проблемами. Это иногда сделать труднее, чем дать ему денег, чем сделать за него что-то. Вот в этом, наверное, не доброта. В этом часто деньгами и такой вот помощью пытаются от человека отделаться, мне кажется, а не помочь им. Спасибо вам большое. Вы первые говорите об этом. Самый традиционный способ, да? Да. Такого мужского воспитания в последние 15 лет. Это дать ребенку денег. Да, и пусть он занимается чем-то. Купить ему компьютер, и пусть он сидит там рядом. Да когда там рядом, это уже хорошо. Когда там далеко, вот да, это да, вот. Да, очень часто, да, чтобы он не мешал, чтобы он не лез. Но вот в этом не доброта, конечно. Это равнодушие, по-моему. Так что же нужно для того, чтобы назвать человека добрым? Вы на самом деле это сказали. Ну вот я думаю, это как раз то, о чем и вы говорили. Дать человеку возможность самому разобраться со своими проблемами. Подсказать, может быть, источник, где он может почерпнуть для себя идеи какие-то, да? И... Смотрите, как сложно. Что легко? Дать... Что нам обещал? Никто не обещал. Легко. Дать, я просто подчеркиваю, я в данном случае совершенно не спорю с вами. Дать человеку возможность разобраться. Значит, очень часто истинной добротой может быть не участие, а не участие. Да. Правда? Да. Человеку нужно дать информацию, дать возможность решить, нужно ему это или не нужно. Вот, кстати говоря, наши бесконечные разговоры и споры о пьянстве, да, мы говорим, пьяный – это тяжело больной человек. Да, это я с этим согласна. Это человек, боящийся жизни, в общем-то. А как в России относятся к слову «больной»? Больных у нас жалеют. О, больных у нас жалеют. Да, принято так, жалеют. Больного надо изолировать... от реальности, правда? Нет, закрыть нет. его одеялом, поставить ему под мышку градусник и за ним ухаживать. А нет. этот больной для этого и пил. Да. Правда? Очень часто это так и происходит. Это как ребенок, вот знаете, если ему не уделять внимания, он начинает баловаться, он начинает вести себя агрессивно для того, чтобы это внимание вам, ну, вас заставить. Это, вы знаете, очень многие радиослушатели с нами спорили, а я пытаюсь объяснить, почему я все время спорю с понятием пьянство и болезнь. Разве не является добротой в данном случае, ну, дать ему, старому, хоть какую-то возможность вырасти? И, наконец, понять, что не только его жена, она же мама, она же сестра, она же медсестра, она же бабушка, тюрьма, надзирательница и так до бесконечности, что не только она отвечает за его жизнь, но и он сам как-то тоже хотя бы слегка принимает в ней какое-то участие. Я с вами совершенно согласна, потому что пока человек не поймет, что все его проблемы в жизни он создал себе сам, он с этими проблемами никогда не справится. Никто за Но не ведь справится. Огромное количество людей скажут нам с вами, вы знаете, вы сейчас говорите о злых поступках. Человека надо любить, его надо защищать, ему надо помогать. Ну, а мы с вами давайте разрешим им так думать. То есть разрешим? Конечно. Бог с ними, пусть так думают. Это их право думать так. Я думаю, что у них будет возможность в жизни изменить свое мнение, может быть. Жизнь, знаете, такая штука интересная, она всегда дает возможность узнать то, чего мы еще не знаем. Я-то с вами согласен, но вот скажите мне, пожалуйста, что же требуется для того, чтобы делать добро? В таком простом, приземленном человеческом плане. Мы с вами сейчас об этом говорим. Я понимаю. Ну вот, человек заболел, да, вот. Та ситуация, когда все ждут доброты от окружающих. Ну, и есть возможность себя показать добрым человеком. Ну, правда, такая ситуация вот. Когда, чем требует от человека доброты? Человек не должен поступать так, как бы это вот формулировать, так хочется сказать коротко. Он не должен делать то, что не в его силах. Он должен помочь в той степени, в какой он имеет возможность. И так, как его просят, может быть. А ну, если просто. Человек только и умеет, что просить о помощи? Или шантажировать? Вот как бы две крайности. Это то, что просто сейчас встречается так часто. Ну, уметь отказываться тоже делать добро, я думаю. Столько 40-летних. Вы знаете, вот не занять человеку деньги, когда он просит. Я думаю, это сделать человеку намного... Ну, он просит не на хлеб у вас, да? Вот у него сегодня семью нечем покормить, у него зарплата послезавтра. И вы не даете ему там это 10 рублей. Я не об этом говорю. А человек собирается купить вещь, которую он не может себе позволить, и занимает у вас деньги, не представляя себе, вы знаете, что он не знает, где их заработать еще. Если вы ему эти деньги ему даете, ну, просто потому, что вам их не жалко, они у вас есть, вы ничего хорошего не делаете. А если вы уверены, что он не отдаст, вы просто делаете это для того, чтобы он больше к вам не обращался. Ну что, то есть хорошего и доброго. Опять же, откупаюсь. Откупаетесь, да. Вот отказать иногда в помощь. Я знаете, что хочу всего-навсего попробовать объяснить, сказать, может быть, вашими словами. Я хочу сказать, что для того, чтобы делать добро, нужны две совершенно поразительные вещи. Первое. Нужна личность. Нужно ваше индивидуальное мнение. Да. Поскольку если ее, этой личности и вашей уверенности в себе нет, вам нечего отдать другому. И второе. Нужен трезвый ум. Абсолютно поразительная вещь. Добро – это не тепленькая кашка. Это то, что требует усилия направлены на понимание другого человека. Например, ответить на вопрос, зачем ему нужны деньги, далеко не всегда так просто, правда? Конечно. И это значит, что мы с вами, каждый, хотя бы немножко, хотя бы отчасти, должны быть психологами и учиться понимать. Да, потому и, что... можно посоветовать людям. Ведь сегодня очень много литературы по этому поводу, хорошей литературы. По какой? По какому поводу? По поводу литературы... того, как человеку разобраться со своими мыслями и понять самого себя. Что в нем хорошо, что в нем дурно, и за что он должен себя любить. Это предложение. И, между прочим, редакция «Книжного обозрения» очень давно просит нас, чтобы мы в «Серебряных нитях» время от времени делали обзоры психологической литературы, да, пытаясь рекомендовать что-то умное и хорошее. И мы обязательно попробуем это сделать. Да, это было бы очень хорошо. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Вера. Вы последняя сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, добро не всегда востребовано. Иногда тебе могут всегда сказать, а пошла бы ты со своим добром. Добро – это нет худа без добра. И добрыми намерениями дорога выслана в ад. И часто лучше оставаться при своем добре, мне кажется. Например, писатель Достоевский тот же сказал, что не только разным людям нужно разное, а и одному человеку в разное время нужно разное. И, возможно, то, что сегодня мне не сделали, завтра я буду радоваться, что мне этого не сделали. И женщины, которые не пришли на помощь во время болезни, нет, пришли. Она зато встретила другую какую-то доброту. Ей открылось еще что-то. И жаловаться на жизнь нечего. Она полосатая. Открылась некая истина. Люди, которые были для нее, то есть человек, который не был для нее близким, на самом деле не был, хотя, может быть, хотел казаться таким, ушел куда-то в сторону. А те люди, которые могли и хотели ей помочь, наоборот, стали близкими. Ведь в действительности, отойдя, он сделал хороший поступок, и Бог с ним. Кто мы такие, чтобы его судить? Правда? Ведь вот эта вот внутренняя способность не судить, кроме тепла и света, один из главных моментов в том, что мы называем добром. Для того, чтобы понимать, нужно сначала научиться не судить. Даже не судить кого-то, кто с нашей точки зрения совершил явное зло. Поскольку, если мы столкнулись в этой жизни со злом, это значит, мы должны как-то измениться. И если мы люди, то мы обязательно меняемся. Именно поэтому, да, у Булгакова про зло, как часть той силы, которая вечно желает зла и вечно создает благо. В итоге, наверное, тот поток, в котором мы живем в мире, это и есть добро. Только его нужно научиться внимательно слушать. Спасибо всем, но прежде чем прозвучит последняя мелодия, я хочу все-таки успеть сделать пару коротких объявлений. Во-первых, давайте, продолжая тему добра, у нас в пятницу мы говорим о воспитании, но так как в эту пятницу у нас последний прямой эфир перед небольшим перерывом, то давайте поговорим о воспитании вот в каком ключе. Давайте поговорим о русской сказке о Колобке и ее роли в воспитании. Поскольку в этой сказке, может быть, есть два главных совета, продолжающих тему добра. В пятницу обсуждаем тему, московскую, конечно, пятницу, Колобок и воспитание. И еще одно главное объявление. начиная со следующего понедельника, так как у нас накопилось огромное количество просьб с повторами тренинга, посвященного оздоровлению организма, который когда-то звучал в программе «Серебряные нити», вы 2 недели будете слушать только тренинговые программы, и мы встретимся вновь в прямом эфире только 29 августа. Причем по понедельникам и пятницам будут звучать программы размышления, такие отдельные мысли и упражнения, которые, как мне кажется, помогают понять, что же такое добро, что такое зло, выполнить главную цель человеческой жизни. А вот по вторникам, средам и четвергам, я имею в виду московские вторники, среды и четверги, будут звучать тренинги, посвященные восстановлению защитных сил организма. И если вы хотите помочь своему лечению какими-то психологическими упражнениями, пожалуйста, учтите это. Значит, в понедельник и пятница тренинги размышления, а вторник, среда и четверг тренинги по восстановлению защитных сил организма. В пятницу обсуждаем тему «Колобок и воспитание». Спасибо всем. Спокойной ночи. Колыбельная от Луи Амстронга. Satchmo's lullaby. Ich sag gute Nacht. And I said good night. Schon leuchtet ein Stern. Yes, I see the light. Die Sonne geht schlafen. Der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby, ba ba do do do, Jesus.